Валентин Катаев. Сын полка. Краткое содержание. Валентин Петрович Катаев написал свою повесть «Сын полка» в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками. В повести 27 глав. В первой главе описывается середина глухой осенней ночи. Три солдата возвращались из разведки. Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений. Работа была трудная, очень опасная, почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте, в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями. Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки. Поднимет руку над головой, все тотчас останавливались и замирали. Вытянет руку в сторону с наклоном к земле, все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились. Махнет рукой вперед, все двигались вперед. Покажет назад, все медленно пятились назад. Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек, лет 22. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались. Звук, который привлек внимание сержанта Егорова, такова была фамилия старшего, казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение. «Что бы это могло быть?» – думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке. «Шепот?» «Нет». «Осторожный шорох лопаты?» «Нет». Повизгивание напильника? Нет. Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли. В небольшом окопчике разведчики обнаружили мальчика, который, стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, лежал в зеленой вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно нестриженными грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обметанными лихорадкой воспаленными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови. Неожиданно мальчик проснулся, вскочил, сел. Глаза его дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Сержант Егоров успел перехватить горячую руку мальчика с гвоздем и успокоил его, сказав, что они свои. Во второй главе командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев занимались очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом. Они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Были они старые боевые товарищи. Случалось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии привыкли. Где дерется батальон Ахунбаева – там, значит, дерется и батарея Енакиева. Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли, а характеры у них были разные. Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но при этом был холодноват, сдержан, расчетлив, как подобает хорошему артиллеристу. Глава третья. Шла обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражения проходят мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение. В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину. Батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и загибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперед, закрепляется на оборонительном склоне высотки против развилки дороги и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен был там остановиться, так как этого потребует логика боя. Необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное – перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но все же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании маневра и на том особом математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы. Но вот пришел приказ по полку о наступлении. И Енакиева спрашивают о том, как поступить с мальчиком. Сержант Егоров говорит о мальчугане, у которого погибли все родные, который 2 года бродил, прятался в лесах, хотел через фронт перейти. Совсем одичал, зарос волосами, злой стал, настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздем какого-нибудь фрица убить. А еще в сумке у него мы нашли букварь. Рваный, потрепанный. «Для чего тебе букварь?» – спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», – говорит. «Ну, что вы скажете?» «И что же, хороший паренек?» – спросил капитан Енакиев. «Замечательный парнишка. Шустрый такой, смышленый!» – воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему. Капитан нахмурился и отвернулся. «Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя. Правда, немного поменьше возрастом, теперь бы ему было 7 лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день 3 года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах по тревоге, вызванной на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит. Они все 3 погибли по дороге в Минск в то страшное июньское утро 41-го года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей, стариков, женщин, детей, уходящих пешком по Минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну. Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старший товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не расспрашивал. У него не хватало духу расспрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его. Она всегда стояла перед глазами. Несмотря на свои 32 года, капитан Енакиев был сед в висках, был строг и молчалив. Мало кто в полку знал о его горе, никому он не говорил о нем. А оставаясь один, всегда думал о жене, матери, сыне. О сыне он думал всегда как о живом. Капитан Енакиев отдал приказ отправить 12-летнего Ваню Солнцева в тыл, а батарея приготовилась к бою. Глава 4. Разведчики накормили Ваню необыкновенно вкусной кротенкой из картошки, лука, свиной тушенки, перца, чеснока и лаврового листа. Проголодавшийся мальчик ел жадно, с аппетитом. Впервые за 3 года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. Разведчики, которые подобрали его в лесу, ефрейтор Беденко, костистый великан с добродушным щербатым ртом и непременно длинными, как грабли, руками, и ефрейтор Горбунов, богатырь, гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк с каленым румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросячьей щетиной на розовой голове, пообещали Ване зачислить его на все виды довольствия и обучить военному делу. Однако, вопреки желанию разведчиков, Егоров передал Беденко распоряжение Енакиева отправить Ваню в тыл, в детский дом. Расстроенный мальчик сказал, что все равно сбежит по дороге. Глава 5. На другой день, поздно вечером, ефрейтор Беденко, злой и молчаливый, вернулся в часть. В это время армия, преследуя врага, продвинулась далеко на запад, а батарея осталась в резерве. Горбунов, как обычно, хлопотал по хозяйству. «Ты что маешься?» – равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости. «А, пошло оно все к черту!» – вдруг опять мрачно сказал Беденко. «Выпей чаю», – сказал Горбунов. «Может, полегчает?» Беденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке. «Понимаешь, какая получилась петрушка?» — наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок. «Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову». «А что?» «Не выполнил приказание». «Как так?» «Не довез малого до штаба фронта». «Шутишь?» «Верно говорю. Прохлопал. Ушел». «Как ушел?» «Да малый же этот, Ваня наш, пастушок». «Стало быть, убежал по дороге?» «Убежал». «От тебя?» «Ага». В 6 и 7 главах рассказывается, как Ваня дважды сбегал от ефрейтора Беденко. Первый раз мальчик на повороте выпрыгнул из грузовика и спрятался в лесу. Беденко не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых профессоров, капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить. На всякий случай, покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Беденко приступил к поискам по всем правилам военной науки. Прежде всего, он определился по компасу для того, чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Беденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. И это Беденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки. Беденко так бы и не обнаружил Ваню, если бы не сел под дерево покурить, и на него не упал бы букварь, который Ваня всегда носил с собой. Мальчик заснул на дереве, куда забрался сейчас же, как скрылся из виду, чтобы пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Чтобы Ваня снова не убежал, когда они сели в попутную машину, Беденко привязал к его руке веревку, второй конец которой обмотал вокруг своего кулака. В грузовике ефрейтор несколько раз засыпал, но периодически просыпался и, дергая за веревку, проверял, на месте ли Ваня. Тот откликался. Однако, поспав чуть дольше, ефрейтор под утро обнаружил, что второй конец веревки привязан к сапогу, ехавшей с ними женщины-хирурга. Мальчика же не было. В 8 главе Ваня Солнцев пытается найти разведчиков, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково. 2 суток бродил мальчик по военным дорогам, частям, сожженным деревьям, расспрашивая встречных военных, как найти разведчиков. Ваня совсем был отчаялся и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом. Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на свое упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком. Мальчик этот был не намного старше Вани. Ему было лет 14, а по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик? Сроду еще не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель длинная, до пят, как юбка. Круглая кубанская шапка черного барашка с красным верхом. погоны с маленькими стременами, перекрещенными двумя клинками, шпоры и, как венец всего этого воинского великолепия, ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину. Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю. К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложив руки за спину, и стал его рассматривать. Мальчик оказался сыном полка у казаков, кавалеристов. «Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглой сирота. Так что я сейчас называюсь гвардией ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным». Тогда и у Вани зародилась мысль идти добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева, который приказал отправить его в тыл. В 9 главе Ваня Солнцев встретил капитана Енакиева. Думая, что он большой начальник, Ваня жалуется ему на него же самого. «Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать». «А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно». «Всем капитанам не надо приказывать, одному только надо». «Кому же именно?» «Енакиеву, капитану». «Как ты сказал?» – воскликнул капитан Енакиев. «Енакиеву». «Хм, что же это за капитан такой?» «Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, то они все исполняют». «Над какими разведчиками?» «Известно, над какими. Над артиллерийскими, которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан. Прямо беда». «А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?» «Тут и беда, что не видел». «А он тебя видел?» «И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать». Ваня рассказал капитану Енакиеву, как он сбежал от ефрейтора Беденко. Капитан забрал мальчика с собой. В 10 главе капитан Енакиев, прибыв к разведчикам, еще раз переспросил, не случилось ли каких происшествий, и адресовал этот вопрос прямо ефрейтору Беденко. Тот, поняв, куда клонит командир, захотел доложить, но капитан перебил его. «Можете не докладывать. Известно. Хорош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел. Командиру отделения докладывали?» «Так точно, докладывал». «Ну и что же?» «Командир отделения 4 наряда не в очередь дал». «Сколько нарядов?» 4. «Мало. Доложите ему, что я приказал от себя еще 2 наряда прибавить. Итого 6. «Слушаюсь». Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат. «Садитесь, орлы», — наконец сказал он, расстегивая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. Разговаривая с солдатами, капитан спросил, как им парнишка. Они ответили, что у Вани душа настоящая, воинская. Тогда Енакиев попросил коневода Соболева привести мальчика. И Ваня, к общему изумлению, показался на пороге. В 11 главе разведчики забросали Ваню вопросами, откуда, где его черти носили, как его нашел капитан Енакиев. Ваня опешил. «Который капитан Енакиев?» – спросил Ваня с недоумением. «А тот самый, кто тебя к нам привез?» «Так нечто это был капитан Енакиев». «Он самый». «Батюшки». «А ты и не знал?» «Откуда ж?» – воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. «Кабы я знал. Не, кабы я только догадывался. Правда, дяденька, самый это и был капитан Енакиев?» Мальчик остался у разведчиков. Так судьба Вани трижды волшебно обернула за столь короткое время, заканчивает автор главу. Глава 12. Беденко и Горбунов взяли Ваню в разведку, не доложив командиру. Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели помыть в баньке, остричь и обмундировать, его вряд ли взяли бы в разведку. Но пастушку повезло. Неожиданно, как это всегда бывает на фронте, батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять все смешалось. Тылы отстали, Ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ванька передвигался со взводом управления в своем натуральном виде. Заросший, нечесанный, босой, с холщовой торбой. Настоящий деревенский пастушок. Какому немцу, встретившему мальчика у себя в тылу, могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик? В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь. Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял: «Дяденька, возьмите меня с собой. Ну что вам стоит? Я здесь каждый кустик знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете, дяденька». Ваня, не таясь, шел впереди с лошадью по кличке Серко, а сзади след в след ползли Горбунов и Беденко. По заданию они должны были как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым в случае продвижения можно было бы провести свою батарею через болото вперед. Через 4 километра Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет, но, поборов страх, а потом уже и злость на немцев, он изобразил придурковатого пастушка, заблудившегося ночью с лошадью. Немцы пнули его коленом под зад, Серко стукнули по спине автоматом, а сами скрылись в темноте. Тогда Ваня крякнул паутиному, давая знать, что опасность миновала, и разведчики двинулись дальше. Глава 13. На следующее утро дело пошло еще лучше. Ваня толково исполнял задачу проводника. Он осматривал местность, возвращался и давал понять, что путь свободен. Разведчики в ожидании него наносили на карту все, что разведали по дороге. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрыто переправить орудие на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны. Это давало возможность капитану Енакиеву неожиданно, одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в надлежащий миг выбросить свои пушки далеко вперед и громить отступающие немецкие колонны почти с тылу. Но произвести эту сложную разведку днем, особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки, было невозможно. Надо было дождаться ночи. Тогда и решили заночевать на лугу посреди болот, чтобы перед рассветом пробраться к реке, осмотреть ее берега, найти броды, нанести все это на карту и возвратиться к своим. Часа за два до рассвета Ваня взял за повод Серко и пошел вперед. Вернуться он должен был через час. Однако через 3 часа пришел один Серко. Беденко и Горбунов отправились на выручку Вани. Разведчики двигались в том направлении, куда ушел Ваня, в направлении речки. Они напряженно всматривались в местность, стараясь запомнить все, что видели. Кучи свежих щепок, какое-то инженерное сооружение, затянутое маскировочной сетью. Вдруг возле кустов они увидели взрытую сапогами землю. Ванин карандаш, отброшенный в сторону кнут, и поняли, что мальчика внезапно и грубо схватили немцы. Горбунов приказал Беденко возвращаться в часть с полученными данными, а сам отправился спасать мальчика. А Ваня не просто сходил с Серко, как думали солдаты. Он сам действовал как настоящий разведчик. Еще в части он втайне от всех раздобыл себе компас. Карандаш у него был, а вместо записной книжки он использовал букварь. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливая азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то одному ему ведомые ориентиры и цели. Наконец он даже делал попытки снимать план местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, рощи, реки, болота. Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда он, расположившись со своим компасом и букварем в дубовом кустарнике, снимал план местности с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разведал в камышах. Нетрудно себе представить, что случилось потом. Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно, но что мог поделать мальчик против 2 солдат немецкого комендантского патруля? Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладом, они повели его через новый мост, на гору, в лес. Здесь они втолкнули его в глубокий темный блиндаж и заперли. Глава 14. Ваню допрашивала немка. Его поставили перед столом, на котором лежали его компас и букварь, развернутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощей. Еще одной уликой против него был его темный язык, которым он слюнявил химический карандаш, которым рисовал схемы. Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линеек. «Рабы не мы, мы не рабы». «Говори», — тихо сказала немка и задышала носом. «Не скажу», — еще тише проговорил Ваня. Его начали бить, приказывая говорить, где люди, которые научили его рисовать схемы, как их найти. На что Ваня, еле двигая губами, шептал «Не скажу». Его снова потащили в блиндаж, пугая, что он 3 дня не получит воды и пищи. Глава 15. Ваня очнулся в блиндаже от звуков бомбежки. Одна из бомб вдребезги разнесла дощатую дверь блиндажа. Ваня увидел лес, из которого его тащили немцы, и понял, что они отступили. С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня ждал, когда же, наконец, покажутся свои. И вот они показались. Первым был большой солдат в грязной, разорванной, развивающейся плащ палатки. Он пробежал между стволами, упал на колени, быстро переменил диск в автомате, потом лег и прицелился. Ване казалось, что он прицеливается целую вечность. А на самом деле он целился всего несколько секунд. Он выбирал. Наконец он нажал спусковой крючок. Автомат с круглым черным диском затрясся от короткой очереди. И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. Но как он изменился? Это был все тот же богатырь, плотный, широкий, даже толстый. Но куда девалась его добродушная, свойская щербатая улыбка? Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъяренное боем, темное от копоти, смотрело грозно. Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, которого Ваня привык видеть чисто выбритого, белого, розового, доброжелательного. Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был прекрасен. «Дядя Горбунов!» — крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекричать шум боя. И в ту же минуту глаза их встретились. На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка. Та прежняя, широкая, артельная улыбка, открывавшая щербатые зубы. «Пастушок!» «Ванюшка!» — крикнул Горбунов на весь лес своим богатырским, но вместе с тем и немного бабьим высоким голосом. «Будь ты неладен! Гляди, жив! А я думал, ты и вовсе пропал! Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь?» — говорил он, одним махом очутившись рядом с Ваней. «Ну, брат, задал ты нам заботу!» А через лес уже мчались грузовики с прицепленными сзади пушками. Это меняло огневую позицию батареи капитана Енакиева. Глава 16. Разведчики снова были очень рады увидеть Ваньку. «Ну, пастушок, кончено твое дело. Погулял и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем». С такими словами ефрейтор Беденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами, бязевое белье, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую треуховую шапку с красной звездой, а главное – сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подметках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем. Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней все время. Он предвкушал ее. Но когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам. У него захватило дух. Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые новенькие вещи, громадное богатство, теперь принадлежит ему. Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдергивался, словно пушечки были раскаленные. Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Беденко. «Это все мне?» — наконец сказал он робко. «Безусловно». «Нет, скажите правду, дядя Беденко». «Правду говорю». «Честная батарейская?» «Честная батарейская». «И честная разведческая?» «Это само собой понятно», — сказал Беденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. «Я даже вместо тебя в ведомости расписался». «Ух ты, сколько вещей!» «Вещевое довольствие», — строго заметил Беденко. «Сколько положено, столько и есть. Ни больше, ни меньше». Ваня перебирал и перекладывал каждую вещь. И хотел уже надеть обмундирование, но старшие сказали, что надо сходить в баньку, привести в порядок волосы. Возражать он не посмел. Он на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему было совестно перед Беденко и Горбуновым, что он без спросу занимался топографией в той разведке, когда они взяли его с собой. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулем и поплатиться жизнью, скрывался в немецком штабном лесу, разыскивая Ваню. Это мальчик знал. Но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твердо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что когда Беденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Енакиев пришел в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыски мальчика группу разведчиков 5 человек. К счастью, в этот же день началось новое наступление, и все решилось само собой. Это наступление развивалось быстро и решительно, немцы поспешно отступали, свои тылы отстали, поэтому Ване на обмундирование пришло спустя уже много времени, зато вызвало единодушное восхищение разведчиков. Такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголочки. И стригли Ваню всем миром, всем хотелось посмотреть, что-нибудь посоветовать, а Ваня хотел чубчик, как у встреченного им сына полка кавалеристов. Но разведчики заметили, что надо постричь так, чтобы сразу было видать, что малый артиллерист. Опытный парикмахер так и сделал. Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями, а в зеркале чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной челочкой и радостно раскрытыми синими глазами. Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони, и голове стало щекотно. «Чубчик!» — восхищенно прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики. «Не чубчик, а челочка!» — наставительно сказал Беденко. «Пускай челочка!» — с нежной улыбкой согласился Ваня. А потом была банька. В 17 главе автор пишет, как Беденко и Горбунов сами любили париться и других любили попарить. Они помыли Ваню на славу. В 5 водах и после каждой воды снова мылили. После помывки Ваня вытерся собственным полотенцем и надел собственное белье, рубаху и подштаники с оловянными пуговицами. И вот наступила великая минута. Ваня наконец надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастерку с воротником, аккуратно подшитым белым полотняным подворотничком. Ваня почувствовал на своих плечах твердые картонки погон и шнурочки, которыми эти погоны были привязаны к гимнастерке сквозь специальные дырочки. Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат Красной Армии. В 18 главе Ваню Солнцева вызывает к себе капитан Енакиев. Он видел мальчика и разговаривал с ним всего лишь раз, но и как его солдаты с первого раза полюбил его. Ваня растравил в его душе еще не зажившую рану. Енакиев часто думал о нем и в своих мыслях соединял его с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы 7 лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете. Когда капитану донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, он очень рассердился. Тогда только он понял, как ему дорог этот веснушчатый, чужой для него мальчик, и решил при первом удобном случае вплотную заняться Ваней Солнцевым. Во время встречи капитан Енакиев побеседовал с уже красноармейцем Солнцевым по душам. «Так вот я и говорю, что мне с тобой делать? Ты ведь, хотя еще небольшой, но все же вполне человек, живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак нельзя промахнуться, а?» Капитан Енакиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души. Как не похож был этот маленький стройный солдатик, с нежной, как у девочки, шеей, уже натертый грубым воротником шинели, на того простоволосого босого пастушка, который разговаривал с ним однажды у штаба полка. Как неузнаваемо он переменился за такое короткое время. Изменилась ли также его душа? Выросла ли она с тех пор, окрепла ли, возмужала, готова ли она к тому, что ей предстоит? И Ваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьезен. Он стал так серьезен, что даже его чистый, выпуклый детский лоб покрылся морщинками, как у взрослого солдата. И капитан Енакиев назначил Ваню своим связным. Глава 19. С этого времени Ваня начал жить в основном у Енакиева. Капитан хотел лично воспитать мальчика. Он прикомандовал Ваню к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера, чтобы он научился выполнять обязанности всех номеров орудийного расчета. Сначала мальчик очень скучал по своим друзьям-разведчикам. Ему даже показалось, что он лишился родной семьи. Но скоро он увидел, что новая его семья ничем не хуже старой. Первое орудие славилось меткостью и невероятной быстротой стрельбы. Были в нем свои герои. Лучший наводчик фронта Ковалев, герой Советского Союза, который был уже не молод, высок, худощав, с наголо бобритой головой, обветренный, в крупных клетчатых морщинах шеи, русыми усами и чисто выскобленным подбородком. Новая семья, принявшую Ваню к себе, была очень известная и очень уважаемая. Ваня это почувствовал, хотя орудийцы были скромными и о своих боевых делах говорили мало. На всю жизнь Ваня запомнил день, когда в первый раз подошел к орудию. Было оно совсем особенное, единственное в мире, ни на какое другое не похожее. Было оно и заманчивое, и грозное. Ване многое хотелось спросить у Ковалева, как наводится пушка, как производится выстрел, для чего колесико с ручкой и многое другое. Но теперь он был солдат и понимал, что такое воинская дисциплина, которая не позволяла ему первому начинать разговор со старшим. Глава 20. Наводчик Ковалев много рассказывал Ване о славной пушечке, как он называл орудие. Рассказал, как и он молодым пришел на батарею, как воевал, и вдруг раздалась громкая команда. «Батарея! К бою! Стрелять первому орудию!» Ваня оказался причастен к важному и очень почетному делу на фронте – карт-огню. Он подбирал стреляные гильзы, чтобы они не мешались под ногами. Долго не решаясь, попросил у Ковалева посмотреть в окуляр пушки, а потом долго удивлялся, почему наводят назад, а стреляют вперед. Потом пушка стреляла, уже не останавливаясь. Без устали бегая за гильзами, Ваня прислушался и понял, что стреляет уже не только одно первое орудие. Теперь уже стреляла вся батарея капитана Енакиева. Орудийные номера по очереди подбегали к Ковалеву, и он каждому давал дернуть за шнур и выстрелить по Германии. Ваня тоже подбежал к Ковалеву. «Дядя Ковалев, дайте я тоже раз дам по Германии!» Он так боялся, что Ковалев ему откажет. Он даже побледнел и часто, коротко дышал через ноздри, ставшие круглыми, как у лисицы. Но Ковалев его не замечал. Тогда мальчик вдруг залился густой пунцовой краской, сердито топнул ногой и требовательным дрожащим голосом крикнул, стараясь перекричать выстрелы. «Товарищ сержант, разрешите обратиться? Дайте мне стрельнуть по Германии. Я тоже заслужил. Видите, у меня ни одной стреляной гильзы не валяется». Только теперь Ковалев заметил его. «Давай, пастушок, давай, пали». Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня. В голове зазвенело, и по дальнему лесу пронесся шум Ваниного снаряда, улетавшего в Германию. Глава 21. План следующей атаки разработал капитан Ахунбаев. Две роты должны были скрытно обойти немцев, по возможности не открывая огня и не обнаруживая своей численности. Затем одна рота должна была при поддержке всей артиллерии атаковать немцев, а еще одна рота должна была остаться в резерве. Когда атака одной роты заставила бы немцев выйти из окопов и перейти в контратаку, ударили бы те две роты, которые были посланы в обход, а резервная рота была бы направлена на усиление двух этих рот. Численное превосходство осталось бы за нашими войсками, что позволило бы занять немецкие позиции. Ахунбаев считал, что план осуществим. Капитан Инакиев, привыкший тщательно взвешивать и обдумывать каждую мелочь, сомневался. Вдруг ночью немцы перебросили сюда подкрепление. Тогда резервной роты не хватит, и дело может обернуться для капитана Ахунбаева очень худо. Но, получив боевое задание, Инакиев сухо произнес: «Слушаюсь». Капитаны попрощались, как обычно, сверив часы. Огневая позиция батареи была разбита в громадном яблоневом саду за очень длинной и скучной стеной, в одну из брешей которой капитан Янакиев прошел в сад. Номера в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии спали прямо на земле. Среди них он заметил маленькую фигурку Вани. Затем он увидел наводчика Ковалева. «Ну, как дела, Василий Иванович?» – сказал капитан Янакиев, присаживаясь рядом с Ковалевым на край орудийной площадки. «По-моему, неплохо, Дмитрий Петрович. Вот мы уж и в Восточной Пруссии». «Да, в Германии», – рассеянно сказал капитан Янакиев, рассматривая этот громадный скучный сад с выбеленными стволами и охапками соломы, приготовленной для обвертывания деревьев на зиму. Собственно говоря, у капитана Янакиева на батарее не было никакого дела. Но всегда перед боем у него являлась потребность хотя бы несколько минут побыть в своем хозяйстве – и лично убедиться в полной готовности людей и пушек к бою. Без этого он никогда не чувствовал себя совершенно спокойным. Глава 22. Разговорившись с Ковалевым о Ване, Янакиев делился своими планами о том, что хотел бы его усыновить. «Стоящее дело», — ответил на это бывалый солдат. Капитан Янакиев крепко затянулся и стал медленно выпускать изо рта дым, продолжая сквозь этот дым задумчиво смотреть вдаль. И вдруг лицо его переменилось. Он немного повернул ухо в сторону переднего края и нахмурился. Ему показалось, что где-то далеко на правом фланге, в глубине немецкой обороны, начался сильный ружейный и минометный огонь. Теперь можно было и не прислушиваться. К звукам ружейной и минометной перестрелки присоединился грохот артиллерии. Капитан Янакиев сразу понял значение этого внезапного шквального огня на правом фланге. Случилось самое тяжелое из того, что можно было предполагать. Немцы разгадали план Ахунбаева и опередили его. Глава 23. Капитан Янакиев приказал первому взводу своей батареи немедленно сняться с позиции и передвинуться вперед, сколько можно будет, вплотную до ротных порядков. А второму взводу он приказал все время стрелять, прикрывая открытые фланги ударной роты капитана Ахунбаева. И тут он вспомнил, что в первом взводе Ваня. Он хотел было отменить свое приказание и выбросить вперед второй взвод. Но решительно повернулся и, поручив ведение огня старшему офицеру, стал пробираться с двумя телефонистами и двумя разведчиками на командный пункт Ахунбаева. А Ваня со своим расчетом мчался на грузовике на свою позицию. Проскочили опасное место. На подножку грузовика вскочил солдат, который стал показывать дорогу. В нем Ваня узнал ефрейтора Беденко. Его сердце сразу согрелось, и ему захотелось рассказать Беденко все радостные и важные новости, которые произошли с ним за последнее время, что он уже один раз сам выпалил из пушки, что вчера его поставили шестым номером, что капитан Янакиев принимает его к себе сыном и уже подал рапорт командиру дивизиона. Ему хотелось расспросить разведчика о Горбунове, узнать, что у них слышно хорошенького, какие есть новые трофеи. Но ничего этого сказать он не успел. Вокруг шел бой. Каждая секунда была на вес золота. Много разговаривать не приходилось. Глава 24. Номера окружили пушку и быстро покатили туда, куда показывал Беденко. Ваня сам понял, что ему надо делать. Он положил себе на плечи по длинному патрону и, приседая от тяжести, побежал за остальными. У орудия, которое было готово к бою, он увидел капитанов Енакиева и Ахунбаева. Наводить точно, стрелять быстро, темпа не терять, от пехоты не отрываться. Особой команды не будет. Капитан Енакиев говорил жестко, коротко, каждую фразу отбивал точкой, словно гвоздь вбивал. Ахунбаев на каждой точке одобрительно кивал головой и улыбался совсем невеселый, странный, зловеще остановившейся улыбкой, показывая свои тесные сверкающие зубы. «Открывать огонь сразу, по общему сигналу», — сказал капитан Енакиев. «Одна красная ракета», — нетерпеливо сказал Ахунбаев, запихивая карту в полевую сумку. «Я сам пущу. Следите». «Слушаюсь». Ахунбаев вставил в металлическую петельку полевой сумки кончик ремешка и с силой его дернул. «Пошел», — решительно сказал он и, не попрощавшись, широкими шагами побежал вперед, туда, откуда слышалась все учащавшаяся ружейная стрельба. «Вопросов нет?» — спросил капитан Енакиев наводчиков. «Никак нет. По орудиям». Команда «Огонь» раздавалась и раздавалась, пушка судорожно дергалась снова и снова. Один раз при особенно удачном выстреле капитан Енакиев даже захохотал, бросил бинокль и похлопал в ладоши. Никогда еще Ваня не видел своего капитана таким быстрым, оживленным, молодым. Он всегда им гордился, как солдат гордится своим командиром. Но сейчас к этой солдатской гордости примешивалась другая гордость – гордость сына за своего отца. Когда замолчали пушки, торопливо, скороговоркой затрещали пулеметы Ахунбаева. Они были спрятаны и молчали до тех пор, пока немцы не подошли совсем близко. Тогда они внезапно и все разом открыли огонь. Пушки катились дальше вперед. В эти моменты наступала очередь минометной батареи. Бой не затихал. Земля вокруг была изрыта дымящимися воронками. После зловещей тишины, которая наступила после грохота боя, появились 6 немецких танков в сопровождении пехоты. Слово «танки» облетело оба орудия. Солдаты стали копать быстрее, а 5-е и 6-е номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны. Ваня тоже бросился к патронам. Тут его заметил Енакиев. Он приказал мальчику вернуться на батарею, но Ваня только и отвечал: «Никак нет». И тут капитан Енакиев в один миг понял все, что происходило в душе этого маленького мальчика, его солдата и его сына. Он понял, что спорить с мальчиком не имеет смысла, бесполезно, а главное, уже нет времени. Он вынул из полевой сумки листок серой бумаги для донесений, приложил его к орудийному щиту и быстро написал химическим карандашом несколько слов. Затем он вложил листок в небольшой серый конвертик и заклеил. «Красноармеец Солнцев», — сказал он так громко, чтобы услышали все. Ваня подошел строевым шагом и стукнул каблуками. «Я, товарищ капитан». «Боевое задание. Немедленно доставьте этот пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба. Понятно?» «Так точно. Повторите. Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона начальнику штаба», — автоматически повторил Ваня. «Правильно». Капитан Енакиев протянул конверт. Потом притянул к себе мальчика и вдруг быстро, почти порывисто прижал его к груди, а потом слегка оттолкнул. Ваня повернулся через левое плечо, поправил шлем и побежал. Не успел он пробежать и 100 метров, как услышал за собой орудийные выстрелы. Это били по танкам пушки капитана Енакиева. Глава 25. Когда Ваня наконец разыскал командный пункт, на высоте, где он оставил капитана Енакиева, кипел бой. Земля вздрагивала. Воздух ходил над полем. Десятки снарядов наших ближних и дальних батарей проносились над головой по направлению к этой высоте. Ваня передал начальнику штаба пакет и побежал назад. Он с трудом узнавал знакомую местность, не знал, сколько времени прошло, а прошло несколько часов, и бой на высоте уже закончился. Как все случилось, Ваня не знал. Он не знал, что 2 пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение 40 минут отбивались от окружавших их немцев ручными гранатами. А когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как немцы продолжали наседать, то капитан Енакиев позвонил в дивизион и вызвал огонь батарей дивизиона на себя. Ваня увидел два разбитых немецких танка, изрытое воронками поле, и вдруг он увидел свою пушку. На ней сидел капитан Енакиев, низко свесив голову и руки. Ване показалось, что капитан спит. Он хотел броситься к нему, но остановился и окаменел. И вдруг чья-то рука тяжело, но вместе с тем нежно опустилась на Ванин погон. Ваня поднял глаза и увидел Беденко. Разведчик стоял возле него, большой, добрый, родной, и ласково улыбался. Одна его могучая рука лежала на Ванином плече, а другую руку, толсто забинтованную и перевязанную окровавленной тряпкой, он держал, неумело прижимая к груди, как ребенка. «Дяденька Беденко! Дяденька Беденко!» — повторял он, вздрагивая всем телом и захлебываясь слезами. А Беденко, осторожно сняв с него тяжелый шлем, гладил его забинтованной рукой по теплой стриженной голове и смущенно приговаривал. «Это ничего, пастушок, это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь? На то война». Глава 26. В кармане убитого капитана Енакиева нашли записку. Написал он ее перед тем, как вызвать огонь на себя, когда вокруг него почти уже никого не осталось. Ни капитана Ахундбаева, ни наводчика Ковалева. Записка была свернута треугольником и положена в наружный карман гимнастерки с таким расчетом, чтобы ее легко можно было найти. В этой записке капитан Енакиев прощался со своей батареей, передавал привет всем своим боевым товарищам и просил командование оказать ему последнюю воинскую почесть – похоронить его не в Германии, а на родной, советской земле. Кроме того, он просил позаботиться о судьбе его названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии достойного офицера. Последнюю волю капитана Енакиева выполнили. Его похоронили на советской земле. А потом командир артиллерийского полка объявил Ване, что он направляется в Суворовское училище. Провожал Ваню Беденко. В вещевом мешке у него за плечами было всякой всячина, надаренной ему разведчиками и орудийцами. Но главное, там были тщательно завернутые в газету «Суворовский натиск», а потом еще в платок погоны капитана Енакиева. «Воспитанник Солнцев, можете проститься с провожатым», — сказал дежурный офицер и отошел в сторону. Ваня подошел к Беденко. Они некоторое время молчали, не зная, что нужно делать. В эту минуту в памяти мальчика промелькнула вся его жизнь, и он понял, что эта жизнь навсегда кончилась, а теперь для него начинается другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. «Прощай, пастушок», — сказал наконец Беденко. «Счастливого пути», — сказал Ваня. Ему хотелось броситься к Беденко, обнять его так, как он обнял его тогда у разбитого орудия в районе цели 8, прижаться лицом к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная, могущественная сила, которая уже давно стала управлять его жизнью, остановила его. Глава 27. В первое раннее утро в училище Ване снился последний предутренний сон. Снилось ему то, что совсем недавно было с ним наяву. Длинная белая дорога, по которой белый грузовик вез тело капитана Енакиева. Вокруг дремучий русский бор в своем зимнем убранстве. 4 солдата с автоматами на шее у гроба, покрытого полковым знаменем. И Ваня, стоящий у изголовья. Но вдруг раздался какой-то звук. Это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас все изменилось. Дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окруженную пушками, барабанами и трубами. Ваня бежал по ней, а когда стало трудно бежать, сверху ему протянул руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным сухим лбом. Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, говоря: «Иди, пастушок, шагай смелее». Конец.